Дневник, Москва, 14 апреля 1938. Мистер Ральф Блейк, вице-консул в Кобе, Япония, проезжая мимо по пути домой, зашел на ленч. Это энергичный и хорошо выглядящий молодой человек, гордость службы. Он очень умен, уравновешен и осторожен в выражении своих мнений и фактов. Он заявил, что в Японии появились признаки экономического давления, вызванного войной, и что было много разговоров и опасений о возможных русских воздушных атаках на города Японии из дерева и бумаги. Примечание мемуариста. Опасались зря. Бумажные и деревянные города Японии сожгли атомным пламенем как раз славные американские парни. Американская бомбардировка Токио вполне обычными бомбами 10 марта 1945-го и вовсе была чудовищна. Тогда американцы попросту решили уничтожить город целиком. Бомбили огромными массами авиации по плану. Через каждые 15 метров должны были сбрасываться зажигательные бомбы. Бомбардировку начали подло, в полночь, когда все японцы мирно спят в своих домах. Называлась эта чудесная операция «Молитвенный дом». Хороши у американцев молитвы. От чудовищной бомбежки в городе полыхнул огненный смерч. Спасения не было нигде. Очевидцы вспоминали, что от жесточайшего жара плавился и капал в реку даже металлический мост. За несколько часов бомбардировки на город сбросили более полумиллиона бомб. Погибло сразу более 300 тысяч, в основном мирных японцев, женщин и детей. Остальные оказались в полностью разрушенном городе, без жилья и крыши над головой. Напомню только, что никаких военных последствий ни для победы над Германией, ни над Японией эта бомбардировка не имела. Ровно как и подобная же бомбардировка союзничками Дрездена. Душить японских империалистов придется через добрые полгода. И не американцам, а нашим, советским бойцам. Генерал Кёртис Лемей, отдавший приказ на этот авианалет, позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника». Правильно думал, преступник и есть. Продолжаем. Журнал «Москва», 14 апреля 1938. Я только что читал книгу сэра Уолтера «Цитрина» о России. Она достойна восхищения. Она не полностью критическая, не исключительно восторженная. Мне кажется, она прекрасно выражает позицию британского рабочего движения. Оно всегда проявляет энтузиазм в отношении любого плана, который обеспечивает более высокий уровень жизни для трудящихся, более безопасное и справедливое распределение богатства и большую социальную защищенность для неимущих слоев населения. С другой стороны, существует очень твердое убеждение, что эти блага не должны обеспечиваться за счет гражданских свобод и тех атрибутов индивидуалистического общества, которые сохраняют свободы и возможности людей. В мировой борьбе, которая сейчас идет между идеологиями тоталитаризма, нацизма и нашей концепцией жизни, я вижу одну из самых обнадеживающих сторон – здравомыслие, силу и уравновешенность британского рабочего движения. В особенности их постоянное уравновешенное упорство в том, чтобы торопиться медленно, чтобы быть уверенным, что их с таким трудом завоеванные свободы не будут поставлены под угрозу или, возможно, потеряны. Примечание мемуариста. Уолтер Цитрин. Очень известный деятель британского профсоюзного движения. Как обычно, как только этот правдолюб и борец за права рабочих добрался до верхов, он немедленно занял позицию капиталистов. За что был пожалован в рыцари, пэры, принят в палату лордов, завершил свою карьеру этот защитник электриков и шахтеров с британских угольных шахт и вовсе баронским титулом. Хорошо, видимо, боролся против властей за права рабочих барон Цитрин. Или наоборот. Посол Дэвис, по всей видимости, читал свежую книгу Цитрина от 1936 года «Ищу правду в России». Барон, с одной стороны, восхищается электрической республикой Ленина, с другой осуждает советские принципы и идеалы. Когда начнется война с Финляндией, Цитрин немедленно отправится туда и напишет книгу «Мой финский дневник». Взгляды, разумеется, там будут крайне антисоветские. Продолжим. Москва, 14 апреля 1938. Выдержка из письма сенатору Милларду Тайдингсу. Эта изоляция России, вероятно, более серьезна для демократии Европы, чем для Советского Союза. Официальные лица заявляют, что они безразличны к этому событию, за исключением тех случаев, когда они сожалеют о нем в связи с коллективной безопасностью и его воздействием на мир во всем мире. Они, без сомнения, чрезвычайно уверены в способности защитить себя. При том, как обстоят дела в этом окосевшем мире, я не уверен, что демократия не окажется чертовски рады когда-нибудь иметь дружбу, мощь и преданность миру, которое это правительство могло бы предоставить в случае нового глобального кризиса. И поверьте мне, если эти фашистские диктаторы будут продолжать сходить с ума, то кризис обязательно наступит. По мнению многих людей, которых я знаю, жизнь не стоит того, чтобы жить, если она должна проходить на условиях, которые они диктуют. А это очень близко. Слишком многие выдают желаемое за действительное и отказываются видеть простые, элементарные факторы обстановки в Европе. Дневник, Москва, 23 апреля 1938. Провел обед только для мужчин. Присутствовали Дэнни из Times, Дэвил, United Press, Масок, Associated Press, Барнс, Трибьюн, Вильямс, Торговая палата, Шапира, United Press, Минор и Андерсон из персонала, Джо Барнс только что вернулся из поездки в промышленный район к востоку от Москвы на Урале и полон интересной информации о необычайном развитии, которое там намечается. Спенсер Уильямс только что вернулся из поездки в Испанию, где он часто видел Чарли Наттера. Его описание обстановки в Мадриде было довольно горестным, но в то же время забавным, потому как он это рассказывал. Примечание мемуариста. Этот самый обед только для мужчин – старинная клубная традиция в США и Британии. Даже традиционные обеды в XIX веке делились на две части. Первая – формальная, с присутствием дам. Вторая – на которой обсуждалась политика и деловые вопросы. Обычно дам просили удалиться. Традиционным сигналом к окончанию дамской части приема являлась подача крепкого спиртного и сигар. Что любопытно, в оригинале такой вид чисто мужского обеда называется буквально «обед оленей». В данном случае название не врет. В Испании идет жесточайшая война с фашистами, каждый день гибнут люди, только оленям рассказы об этом могут казаться смешными. Послу и его гостям смешно. Продолжаем.